22. Гастон Пикар. «Дорогой месье, браво! Я думаю, что этим все сказано. Сгораю от нетерпения прочитать «Огонь» полностью, с чувством преданности и уважения».